Часть шестая. Едва только успел Кашперов усесться в сани и застегнуть полость, как застоявшийся и промерзший на холоде рысак, которого уже не в силах был сдерживать бородатый кучер, рванулся вперед всей своей могучей грудью, и целая туча искристой морозной пыли в одно мгновение обдала лицо Зинаиды Павловны. «Гони!» — крикнул Кашперов, когда сани выехали на широкую безлюдную улицу. Кучер быстро нагнулся вперед, пустил вожжи, гикнул, и рысак понесся, как бешеный, вскидывая широким крупом и покачивая высоко поднятой головой. Это был тот самый знаменитый барс, который взял два первых приза на московских бегах. Он ни одного движения не тратил даром. Со страшной силой выбрасывая вперед соженными взмахами свои длинные в белых чулочках ноги, жеребец точно расстилался по земле и нес, как игрушку, легкие сани. Комья грязного снега далеко летели из-под его копыт, с дробным стуком разбиваясь о передок. Ветер свистал в уши и захватывал дыхание. Пустынные улицы тонули в темноте зимней ночи и казались какими-то совсем незнакомыми, широкими и бесконечными. В этой сумасшедшей езде среди тишины и мрака было что-то и жуткое, и веселое, и таинственное. «Куда вы везете меня, Сергей Григорьевич? Я просила вас отвезти меня домой». «Теперь это вам уже решительно все равно», — ответил со смехом Кашперов. «Мне нужно было украсть у вас несколько минут». «Я вас не выпущу!» В тоне его голоса слышалось злое торжество успеха. «Сергей Григорьевич!» — воскликнула Зинаида Павловна. «Я, по крайней мере, считала вас до сих пор за честного человека. Если вы что-нибудь позволите себе, я выскочу из саней». «Нет, не выскочите!» — возразил Кашперов и вдруг крепко охватил ее талию. «Не выскочите! Вы в моей власти! Я давно ждал этой минуты. Я знаю, вы завтра же оставите мой дом, но сегодня вы моя!» Он говорил неразборчиво, точно пьяный, задыхаясь от страшного волнения. «Пустите меня! Слышите? Сейчас же пустите!» — крикнула Зинаида Павловна, тщетно стараясь освободиться из железных рук своего спутника. «Это бесчеловечно! Пустите меня, говорю вам! Я не хочу!» «Не пущу!» — резко отчеканил он сквозь стиснутые зубы. «Вы не понимаете, что значит разбудить такого зверя, которого вы заставили проснуться во мне? Нет? О, я не похож на того сладкого студентика, с которым вы сейчас так нежно ворковали. Если я поклялся, что вы будете моей, то отдам жизнь, пойду на каторгу, уничтожу всякого, кто станет мне на дороге, а вы все-таки будете моею». «Да, моей, слышите ли, моей любовницей, моей вещью!» И вдруг, сразу переменив этот страстный тон, он заговорил медленно и тяжело, как человек, истомленный долгим страданием. «Не верьте, Зинаида Павловна, тому, что я сейчас говорил. Это страсть. Здесь нет ни одного слова, которое бы принадлежало мне. Пожалейте же меня. Ведь вы женщина, у вас сердце доброе. Отчего же вы надо мной-то не хотите жалиться? Если бы вы знали, как я люблю вас! Ах, да где же вам понять это? Это не любовь даже, это ад. Это такая дьявольская мука, о которой вы, чистые, невинные, даже представления не можете иметь. Так слушайте, я вам все расскажу. Вы пели тогда. Поймите, этот мотив не оставляет меня. Точно кто выжег его огнем в моей памяти. И ночью, и днем, и за работой мне мерещится ваш голос. Если бы вы не избегали меня, если бы хотя даже просто оставались ко мне совершенно равнодушны, ничего и не случилось бы. Но я увидел одно только отвращение. Да, я был противен вам, и началось». И чем больше вы боитесь меня, чем гаже я для вас становлюсь, тем...» Кашперов, говоря эти странные слова, все ближе и ближе привлекал к себе слабое тело Зинаиды Павловны, и вдруг, прикоснувшись пылающими губами к ее холодной щеке, совершенно обезумел. Он свободной левой рукой отогнул назад голову Зинаиды Павловны и впился в ее губы страстным продолжительным поцелуем. Она пробовала сопротивляться, кричать, но мало-помалу воля этого человека совершенно обессилила ее. Ей стало душно. Кровь прилила к внезапно закружившейся голове. Пред глазами со страшной быстротой завертелись громадные огненные круги, и ею овладело какое-то полное фантастических грез забытье, похожее на гипнотическое состояние или на бред морфиниста. «Что со мной? Где я?» — проносились в ее голове обрывки мыслей. «Зачем он держит меня так близко? Ах, да! Это вальс с Алариным! Какие у него чудные глаза! Глубокие-глубокие! Можно в них глядеть целый день и не добраться до дна! Боже мой! Так близко! Так жутко! Милый! Еще! Еще!» И она, вздрагивая под жгучими поцелуями Кашперова, покорно опустила ему на грудь свою голову. «Дорогая моя! Деточка милая!» — шептал еле слышно Сергей Григорьевич, трясясь точно в ознобе. «Не отталкивай меня!» Кашперов взглянул в лицо Зинаиды Павловны. Ее глаза были полузакрыты. Губы, на которых блуждала томная улыбка, шептали непонятные слова. Одна мысль, точно молния, мелькнула в голове Кашперова. «Слушайте!» — сказал он резким повелительным тоном, грубо освобождая девушку из своих объятий. «Вы думаете об этом инженере?» Зинаида Павловна мгновенно очнулась и произнесла спокойно и твердо. «Да, я думала о нем». «Ступай домой!» — крикнул Сергей Григорьевич кучеру. «Живо!» Всю дорогу Кашперов и Зинаида Павловна не сказали ни одного слова. И как только кучер сдержал перед подъездом взмыленного барса, она поспешно вышла из саней, не воспользовавшись протянутой рукой Сергея Григорьевича. Она быстро бежала по лестнице, торопясь добраться до своей комнаты, но он догнал ее в полутемной гостиной и остановил, крепко схватив за руку. Он был страшен в эту минуту, с глазами, сверкающими бешенством и с багровыми пятнами на щеках. «Я вас в последний раз спрашиваю», — проговорил он, с усилием выпуская одно слово за другим. «Будете ли вы моей добровольно? Не делайте глупостей. Вы нищие, вы еще не знаете цены деньгам. Я осыплю вас ими. Я вас повезу за границу, и вы со своим голосом приобретете славу. Я дам вам все, все, что у меня есть. Не доводите меня до крайности. В этой комнате вашего крика ни один дьявол не услышит. Вы подлец!» — едва могла произнести Зинаида Павловна, чувствуя уже приближение обморока. «Вы мне противны». «А, противен!» И с диким воплем, ничего уже не видя, не слыша и не сознавая, Кашперов рванулся к ней, обвил ее своими могучими руками и вдруг остановился точно вкопанный. В дверях, высоко подняв над головой горящую свечу, стояла Лиза, с ужасом глядя на происходящую перед ней картину. Кашперов скрипнул зубами и выбежал из гостиной. «Зиночка, что с вами?» — вскрикнула Лиза, подбегая к своей гувернантке. Но Зинаида Павловна уже ничего не слыхала. Все помутилось перед ее глазами, быстро пронеслось в какую-то бездонную пропасть, и она упала, крепко ударившись головой о паркет. В то самое время, когда происходила эта безобразная сцена, к дому Круковского подъезжал, страшно волнуясь и ежеминутно подгоняя извозчика, Александр Егорович Аларин. Ему все казалось, что лошадь бежит слишком медленно, и он, чтобы обмануть свое нетерпение, изо всех сил старался помогать ей, упираясь руками в облучок. Как только извозчик остановился перед подъездом, Аларин быстро соскочил, сунув ему в руку первую попавшуюся ассигнацию. Ванька долго в немом изумлении следил за своим седоком, взбегающим по лестнице, и вдруг, как ошалелый, принялся нахлёстывать клечонку. Как только уехала с вечера Зинаида Павловна, Аларин, несмотря на всю свою выдержку, которой он так хвастался, проиграл все наличные деньги. Но ему не хотелось отходить от стола. Он верил в повороты счастья и продолжал играть уже на запись до тех пор, пока банкомет не заметил с неудовольствием: «Пришлите, за вами ровно 1000». Александр Егорович, краснея, стал просить подождать полчаса. У него не было больше ни копейки своих денег, и он уже мысленно решил заплатить эту 1000 из тех казенных денег, которые лежали в его шкатулке на квартире. «Займу завтра у жида, пополню», — думал он, упрашивая банкомета об отсрочке. Аларин, как сумасшедший, прилетел домой, вынул из-под кровати большую несгораемую шкатулку и стал отпирать ее. Но рука дрожала, и ключик никак не хотел попасть в замочную щелочку. Наконец, Аларину удалось сделать это. Он ощупью отыскал пачку с казенными деньгами и развернул ее. Надо было зажечь огонь, потому что в комнате со спущенными шторами была непроницаемая темнота, а спички как нарочно не находились. «А, ни один ли черт!» — решил, рассердясь Аларин, и, сунув всю толстую пачку в боковой карман сюртука, поспешно отправился в дом Круховского. Александр Егорович вошел в игральную комнату и со странным чувством окинул ее глазами. Столы, исчерченные мелом, запах табачного дыма — все это неприятно поразило его после того, как он успел подышать свежим воздухом. Вокруг одного из столов сбились в кучу, следя в жадном молчании за руками банкомета. 10 или 12 игроков с бледными, измятыми лицами, которые казались совсем мертвыми при слабом утреннем освещении. Метал сам Круковский. Невысокий, худой, но крепкий, как стали, жилистый мужчина, совершенно неопределенного возраста. Он был плешив, и все его лицо было изборождено глубокими морщинами, но ясные голубые глаза на выкоте глядели смело и твердо. Он мог проводить без сна в самых страшных попойках и бесчинствах несколько ночей напролет и ничуть не изменялся в лице. Природа отпустила ему громадные силы. Увидя подошедшего Аларина, Круковский, не прерывая талии, быстро вскинул на него взор и кивнул головой. Он уже по лицу знал, что Александр Егорович привез деньги, и даже больше, что он будет отыгрываться. Действительно, Алариным внезапно овладело страстное желание отыграться. «Не может же быть, чтобы мне теперь не повезло», — соображал он, — «счастье идет полосами. Я должен вернуть свое, и баста». Ему живо представилось, какое будет счастье, если он избавится от тяжелой необходимости платить казенными деньгами. «Господи, только бы 1000 воротить, больше и играть не буду», — проносилось в его голове. «Ах, какое бы было наслаждение уехать из этого вертепа и лечь спать со спокойной совестью!» Аларин долго глядел на игру, бледнее и вздрагивая от волнения. Он уже знал, что будет играть, но старался продолжить то жгучее ощущение, которое испытывает страстный игрок, имеющий возможность поставить крупный куш и медлящий сделать это. «Начну с 30 рублей», — думал Александр Егорович. «Конечно, возьму. Затем угол и 10 мазу. А потом мирандолями и мирандолями. 2 карты маленьких, 2 больших». Круковский стал тасовать карты для новой талии и искоса кинул взгляд на Аларина. «Сколько в банке?» — спросил Александр Егорович таким внезапно охрипшим голосом, что все игроки обернулись к нему. Круковский пристально посмотрел ему в глаза и, переставая тасовать, сказал: «Послушайте, Аларин, я не советую вам играть». «Как не советуете? Что вам до меня за дело?» — возразил Александр Егорович резким тоном, но невольно опуская взор. «А то, что есть известная примета, кто отыгрывается или рискует на казенные, всегда проигрывает». Он произнес это внушительно и отчетливо, продолжая также внимательно глядеть в глаза Аларину. Круковский вовсе не хотел, чтобы Александр Егорович отказался от игры, но ему нужно было, чтобы он публично, при свидетелях, признал принесенные деньги своими. Расчет был совершенно верен, потому что Аларин густо покраснел и сказал сделанной иронией: «Я думаю, вы не сомневаетесь, что деньги принадлежат мне». «Спаси Господи!» — хладнокровно отпарировал Круковский, уже окончательно убедившись, что Аларин взял казенные деньги. «Я просто вижу, что вы хотите отыграться, ну и сообщаю вам мудрое житейское правило. Не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался. А, впрочем, как угодно-с. В банке около 4000. «Красные 100, черные 200!» — подумал Александр Егорович и снял с колоды несколько карт. Вышла красная. И вдруг, среди мертвой тишины, глухо, но явственно раздался его голос: «Ва-банк!» И он вытащил из колоды карту, стараясь сам не видеть ее. «Со входящими?» — спросил совершенно хладнокровно Круковский. «Ва-банк!» — озлобленно повторил Аларин. Банкомет перевернул колоду. Александр Егорович посмотрел на свою карту. Оказалась дама бубен. И в его уме почему-то быстро мелькнул и скрылся образ Зинаиды Павловны. Круковский отчетливо выкидывал каждую карту, пристукивая по столу костяшкой среднего пальца. И с каждым ударом сердце Аларина крепко и болезненно билось об грудную клетку, а в виски точно два громадных молота ударили попеременно: «Бита! Дана! Бита! Дана!» «Бита!» — шумно вырвалось у всех зрителей. «А-а-а-а!» — медленно протянул Аларин. Им сразу овладело безразличное спокойствие.